Когда Курди вбежал в ворота с принцессой на руках, все были так поглощены несчастьем и прибытием короля, что не заметили его. Курди подбежал прямо к королю, сидящему верхом. «Папа! Папа!» — закричала принцесса, протягивая руки. «Я тут!» Король вздохнул. Краска бросилась ему в лицо. У него вырвалось какое-то неопределенное восклицание. Курди поднял принцессу вверх, и король принял ее из его рук. Он прижал дочь к груди, крупные слезы потекли по его бороде и щекам. А вокруг поднялся такой шум и крик, что испуганные лошади загорцевали, и зазвенело оружие, и все эти звуки, отражаясь от скал, эхом возвращались назад. Принцесса приветствовала всех, уютно устроившись на отцовской груди. Король не спускал ее вниз, пока не услышал обо всем, что произошло. Но ей хотелось больше рассказывать о Курде, чем о себе. И то, что она говорила, не было понятно никому, кроме короля и самого Курди, который стоял около королевского стремени, поглаживая шею белого коня. Сэр Уолтер и другие добавили еще многое к принесенному рассказу. И даже Лиута присоединилась к остальным, превознося мужество Курди и его подвига. Курди оставался спокойным, глядя снизу вверх в лицо короля. Его мать стояла во дворе, с восторгом слушая все, что говорилось о ее сыне, как вдруг принцесса заметила ее. «А это его мама!» — воскликнула она. «Посмотри, вот она стоит! Такая чудная мама! И так была добра ко мне!» Все расступились, и когда король сделал ей знак подойти поближе, она повиновалась, и король молча протянул ей руку. «Теперь, папа!» — продолжала принцесса. Я должна сказать тебе еще одну вещь. Как-то ночью уже давно Курди отогнал гоблинов и вывел меня и Люти вниз с горы. Я обещала поцеловать его, когда мы придем домой, но Люти не дала мне сделать это. Я не хочу, чтобы ты бронил Люти, но хочу, чтобы ты сказал ей, что принцесса должна выполнять свои обещания. «Конечно должна, детка, иначе будет неправильно», — согласился король. «Пожалуйста». «Отдай Курде обещанный поцелуй!» И король спустил принцессу на землю. Принцесса обвела шею Курди руками и поцеловала его в губы со словами «Вот, Курди, я обещала тебе!» Затем все направились в дом, а повар бросился на кухню, а слуги по своим местам. Люти одела Айрин в самую яркую одежду, и король снял свое снаряжение и облачился в пурпур и золото. Послали гонца к Питеру и шахтерам, и начался великий праздник, который продолжался еще долго после того, как принцессу уложили спать.